Право и политика. Область практических приложений социальной психологии в данной сфере в особо заметных масштабах сопряжена с усилиями смежных дисциплин, прежде всего юридических и политологических. Борьба с противоправным поведением традиционно относилась к компетенции юридических наук. Обвальный рост преступности в нашем обществе сегодня требует, однако, объединения всех усилий для его преодоления. В этой общей борьбе очень четко обозначился и социально-психологический угол зрения. Конечно, охрана общественного порядка, борьба с преступностью, разработка норм судопроизводства, определение меры наказания за преступление, задачи специальных общественных органов и соответствующих разделов юридической науки. Однако область профилактики противоправного поведения, в частности, профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями — это область, в которой может сказать свое слово и социальная психология, и которая тесно примыкает к деятельности в области семьи и школы. Большой блок проблем относится к условиям формирования противоправного поведения личности, в частности, противоправного поведения несовершеннолетних правонарушителей. С точки зрения социальной психологии здесь особенно значимо ответить на следующие вопросы. Какова роль первичных ячеек микросреды, в которых формируется личность, семьи и школьного класса? Каков механизм влияния на подростка группы членства и референтной группы и механизм выбора определенной группы в качестве референтной? Какова роль статуса личности в группе для формирования ее нравственно-психологического облика? Каков механизм формирования индивидуального отношения к социальному контролю и усвоению социальных норм? Каковы оптимальные способы воздействия на подростка, еще не совершившего противоправного поступка, но находящегося в трудном возрасте или трудном периоде своего развития? Беличева, 1993. Задача социального психолога состоит в том, чтобы помочь выявлению тех отклонений от свойств личности, соблюдающие нормы поведения, которые можно зафиксировать в каждом отдельном правонарушителе. Такой анализ, естественно, требует выяснения вопроса о том, насколько эффективной является угроза наказания, каково вообще оптимальное соотношение санкций, применяемых в случае совершения первых проступков и так далее. В этой связи особый интерес представляют исследования, посвященные роли конформности правонарушителей по отношению к группам разного типа. Стремление взрослых противостоять независимости как проявлению непослушания сплошь и рядом приводит к тому, что эталоном позитивного поведения рассматривается именно конформность. Вместе с тем чисто внешнее принятие позиции группы как раз и приводит неустойчивого человека к совершению правонарушения. Исследования конформности среди подростков-правонарушителей дают значительный материал в пользу этого утверждения. Они свидетельствуют о том, что не существует однозначного решения вопроса о роли конформности поведения. Наряду с решением такого рода задач, которые можно отнести к участию в предупреждении преступности, к объяснению механизмов противоправного поведения, социальная психология может сыграть определенную роль и в разработке форм и методов своеобразной реадаптации личности после понесения наказания, например, после возвращения из мест заключения.